Ясмина Сапфир, Полина Верховцева. Целительница для декана. Читают Андрей Зверев и Наталья Отрашевская. Глава первая. Магистр Честер. Эта деревня будет сниться мне до скончания века. Искореженные дома, улицы, будто залитые смолой, черные лица, выпирающие в самых разных местах. На стенах, на стволах деревьев, на колодезном валу и между бревен в поленнице все искажены страхом с распахнутыми в безмолвном крике ртами. В столице убеждены, что это просто магия, что какие-то вандалы взяли и уничтожили целую деревню, оставив после себя сад ужасающих скульптур. Однако Моррис уверен, что это исток второго вторжения. Именно так все начиналось в прошлый раз. С небольших деревень, гибнущих одна за другой. Сначала медленно, будто кто-то пробовал на вкус, примерялся, а потом хлынуло черной волной, снося на своем пути все живое. Ректору я верил больше, и именно по его просьбе отправился туда сам, чтобы лично проверить каждый закуток, найти хоть какое-то подтверждение его подозрениям, и теперь тошно возвращаться, потому что ничего не нашел. Ни единого следа повторного разрыва, только легкое марево магического вмешательства. Будто и правда разбойники похозяйничали. Смущало лишь то, что ничего не пропало. В домах все осталось нетронутым. Скудные монеты в холщовых мешочках, припрятанных среди белья, скромные колечки с небольшими камушками, кухонная утварь, которую можно продать. Какой бандит отказался бы от легкой добычи? Это не давало покоя и было единственным подозрительным моментом. Все остальное подтверждало слова умников из столицы. И все-таки я больше верил Демьену и его волчьему чутью. Вернулся я, когда сумерки уже начинали спускаться на землю. Темный силуэт Академии, словно исполинский зверь, притаился на вершине холма, ощерившись массивными башнями и острыми, как иглы, шпилями. Крайне бестолковое сооружение. Главное, лисе этого не говорить, иначе моя физиономия будет торчать из какой-нибудь двери, совсем как у жителей той деревни. По темному корпусу беспорядочной россыпью мерцали окна, а в центре, высоко над главным входом, светила терраса ректорского кабинета. У себя, значит. Несмотря на усталость после долгой и утомительной поездки, я сразу отправился к Моррису. Однако на пути мне встретился Рейв, и первые его слова были: «Мы нашли камни и активировали их». «Вот это новость! Мы столько бились над поисками камней, и все бестолку. Даже лиса и та оказалась беспомощна в этом вопросе». «Кто этот великий человек? Кто этот гений?» «Альмира», — с гордостью произнес Рейв, а я почувствовал себя немного дураком. «Какая такая Альмира?» Рейв озадаченно нахмурился, потом хлопнул себя ладонью по лбу. «Ты ведь не в курсе!» Произнесено это было таким тоном, будто я пропустил самое интересное. Аж обидно стало. «Я там, значит, по деревням старым ползаю, а они камни без меня разгадывают». «Подробности?» «У нас новая преподавательница, Альмира, иномерянка. Между прочим, на моем факультете». «Радует, что не на моем». «Повезло тебе», — едва сдержал иронию, а Рейв неожиданно нахмурился. «И мы с ней встречаемся, так что даже не смотри в ее сторону». Прозвучало грозно, но смешно. «Что ты улыбаешься? Не подходи к ней, понял?» «Да понял я, понял», — примирительно поднял руки. «Знаю я тебя, ни одной юбки не пропустишь». «Ты меня бабником обозвал?» «Чес, я серьезно, даже не думай подкатывать к ней. Моя». Каким бы любителем женского пола я не был, женщина-друга табу. Она мне уже неинтересна и глубоко отвратительна. И вообще не женщина. «Она прекрасна!» — тут же взъерепенился Рейв. Прищурившись, я подозрительно уставился на него. «Ты влюбился, что ли?» «Полностью и безвозвратно», — подтвердил он таким тоном, будто это самое прекрасное, что могло случиться. Я присвистнул. «Это даже покруче камней будет». Похоже, со своей экспедиции я и правда пропустил много интересного. «Ты сам как? Как съездил? Результаты есть?» Я только махнул рукой, мол, ничего хорошего. А Рейф с досадой цыкнул. «Ректор будет разочарован». «Знаю». Мы договорились встретиться вечером и пропустить по стаканчику. Я расскажу про поездку, он про то, что творилось мое отсутствие, а заодно с принцессой своей познакомит, если буду себя хорошо вести. После этого я отправился к Моррису. Постучался и в тот же миг услышал напряженное «Войдите!», будто он ожидал кого-то. И уж точно не меня, потому что, когда я открыл дверь и переступил через порог, Моррис откровенно удивился. «Честер, когда вернулся?» «Только что и сразу к вам». Мы обменялись рукопожатиями. «С отчетом». «Погоди минуту». Он остановил меня жестом и прислушался. Потом рявкнул. «Лиса, где она?» Давно я не видел его таким раздраженным. «Что у вас происходит?» «Форменный бедлам». Что он имел в виду, я понял только, когда пространство в углу пошло мелкой рябью, а потом к нам вытолкнула ошалевшую девицу с подносом. «Это и есть та самая Альмира, которая украла сердце Рейва?» «Ничего такая, перегибистая. Талия тонкая, а грудь, наоборот, пышная, аж ткань белого халата на ней опасно натянулась. И глазища красивые, так сверкали, что аж кольнуло. Пришлось напоминать себе, что девчонка уже занята и что я обещал хорошо себя вести». Почему-то стало жаль. Гостья переводила взгляд то на меня, то на Морриса, и склянки на ее подносе звенели все сильнее. «Вы кто?» — требовательно спросила она, но дрожащий голос выдавал волнение. «Похоже, ваш новый работодатель», — без особого энтузиазма отозвался ректор. «Добро пожаловать в Ласторнский институт стихийной магии». «Добро пожаловать? То есть это не Альмира, а кто-то новенький?» «Отличная новость».